Делать вместе. С ребенком в подростковом возрасте не обязательно все время находиться рядом, как раньше. Но с ним нужно что-то делать вместе. Необходимо поддерживать с ним близкие отношения, посещая вместе кино, рестораны, театры, спортивные матчи, делая вместе покупки, занимаясь каким-то хобби или спортом. Говорите с ним об увиденном или почувствованном, разделяйте удовольствия. Чтобы укрепить связь с подростком, делайте что-нибудь вместе. Организуйте вместе домашний праздник, доверив ему часть задач после совместного обсуждения. Доверьте ему часть домашних дел, но не те, что он ненавидит. Определите и распределите роли, обсуждайте это регулярно и выслушивайте его предложения. Он наверняка захочет ими поделиться. Возможно, все не сразу пойдет, как вы задумали. Не концентрируйтесь на неудачах, не демонстрируйте разочарование. Говорите с ним, хвалите его и поддерживайте его усилия. Подростки сильнее сконцентрированы на себе и на своих друзьях, чем на семье, и это нормально. Не отворачивайтесь от него. Вы существуете для того, чтобы ему помогать помнить и о других. Пусть у него пока и другие ожидания от жизни.